Глава 18. Встреча с предками. Волхв вышел от князя расстроенный. Он надеялся, что убедит правителя изменить его планы по нападению на сопредельные земли. Но тот слишком уверовал в непобедимость войска Перуна и совсем забыл, что существуют и другие опасности. Когда человек нарушает баланс и идет за своей гордыней, боги наказывают его. А если это князь, то под удар попадают все его люди. Кроме того, видел старик, что на северные земли надвигается мгла. Она-то и влияла сейчас на решение правителя. Раз в несколько столетий приспешники Нави накапливали силу и ползли сквозь границы миров, чтобы поработить души людей. Это становилось возможным из-за того, что люди, живущие с момента прошлой победы над мглой в довольствии, вновь становились черствыми и воспринимали все дары богов как должное. Теряли селяне сострадание и гас свет в их душах. И тогда служители скипер-змея легко могли захватить их, склонить на свою сторону, а воины Перуна, коим был дарован огонь для борьбы с тьмой, в это время направляли свои усилия против соседних земель, а не супротив надвигающейся тьмы. «Добром такой порядок не кончится», — думал старик, предчувствуя долгие солнцеупадка родных земель. Покинув терем, он пошел собирать своих потворников. «Мы покидаем эти края», — услышали они слова наставника. «Князь возомнил себя всемогущим. Он уверовал в силу бездуховности и будет наказан». «Разве не должны мы остаться и поддержать его?» – удивились собеседники. «Сейчас он нас не слышит и не принимает помощь», – покачал головой Волхв. «Он и его наследники должны вкусить горечь поражения и потери всего, что имели. К этому их приведет выбор, который сейчас сделал князь». «А кто будет помогать людям?» – спросил молодой служитель. «Мы будем наблюдать за ними на расстоянии и направлять по мере возможности», — сказал его наставник. — Селянам будет тяжело, но это не первое и не последнее испытание, что уготовлено нашему народу. — Но почему? Чем люди не угодили богам? — Таков порядок, принятый под этим солнцем, — проговорил старик. — Люди отвечают своей жизнью за решение своих правителей, а страдания и радость следуют друг за другом. Одно невозможно без другого, и часто боль должна переполнить чашу терпения, чтобы вслед ей пришло послабление. И кто преодолеет этот путь, тот в следующий раз может родиться в другом мире, где больше любви и меньше страданий. «Чудны твои речи, наставник», — проговорил один из слушателей. «Но если ты говоришь, что должно уйти, то мы последуем за тобой». Милослав стоял вдали, незаметный для беседующих, и лишь старый Волхв чувствовал его присутствие, но знал, что разговаривать с юношей не надо. Потворники разошлись собирать вещи, а непрошенный гость последовал в сторону гридниц. Там он надеялся встретить своих предков, посмотреть, какими они были. Около ворот стояли взрослые мужи, на их лицах отражались благородство и воля. Стан их был высок и могуч, но речи и глаза грустны. «Наш князь пошел против волхвов», — говорил один из них, чертами лица похожий на Ведмурда. — А они никогда дурного не советовали. Если нет благословения идти с походом на южные земли, значит, надо искать способ, как прокормить людей без завоевания дополнительных территорий. — Нет другого выхода, — возражал стоящий рядом воин. — Уже несколько солнц подряд плохой урожай в нашем краю. Еще одно такое лето погубит добрую половину селян. И все же надо попробовать прокормить народ без неугодных богам действий, — продолжал пращур Милослава. — В нашем краю много дичи, звериных шкур, драгоценных камней. Все это ценится южными соседями. Почему бы не обменять наше богатство на их урожай? — Не хочет князь обменом заниматься, а вожделеет править большими землями, — сказал третий из собравшихся мужчин. Недавние победы над иноземцами, вторгнувшимися в наши земли, вдохновили его. Правитель хочет повторить успех, только уже на чужой земле. «Мы пойдем за ним, куда он велит», — сказал дед Ведмурда. «Но приведет ли это наш край к добру и процветанию?» Воины посмотрели друг на друга. Нарушать данную на посвящении клятву никто не собирался, но слова волхва беспокоили их. Тем временем служители Велеса начали покидать северные земли, направляясь к краю земли, где восходит солнце. Вскоре в поход выступила и дружина. Славные мужи составляли то войско. Много воинов Перуна было в их рядах. Реки огня они несли в себе и вскоре вернулись с победой, но ряды их поредели. Дружинники юга оказались достойными противниками и не хотели уступать завоевателям. Поняв, что силы не равны и можно остаться без единого воина, которые все полягут на поле, южный князь предложил неприятелям забрать часть земель. Такой размен он посчитал менее болезненным, чем полное поражение. Предок Доброслава согласился на эти условия, так как видел, что его войско обескровлено, и многие сыны Перуна никогда не вернутся к своим женам и детям. Волхвы смотрели на это с высокой горы на краю земли и понимали, что происходящее — только начало. Северный князь вернулся домой с победой. Повозы с зерном и фруктами тянулись за ним, а приграничные территории были присоединены к его владениям. Но столь же многочисленны были повозы с почившими и ранеными, и это не ускользнуло от встречающих. Вместе с радостью возвращения велика среди селян была и боль от потерь своих близких. Люди зажили дальше, но семей воинов Перуна стало меньше, и дети у них стали появляться реже, а значит, совсем некому стало следить за приспешниками Нави, за их проникновениями в души селян. Волхвы далеко, воины огня малочисленны. Так и начала сгущаться тьма над северными землями. И великий маг, выискивая земли, на которые можно напасть, и своих помощников из мира Нави привлечь, обратил внимание на далекий край. Его правитель точил зуб на местных князей за нанесенное его предкам поражение, а те были слабы, без покровительства богов дела шли все хуже. Воины Перуна, хоть и сохраняли свою доблесть, почти затерялись среди других жителей и дружинников. «Тьма скоро поглотит наш родной край», — говорил старик Волхв, обращаясь к своим потворникам. «Долгих 13 солнц будут они под гнетом завоевателей, а поможет им скинуть это бремя свет, что проснется в душах оставшихся воинов. Вернутся они к своим изначальным обязанностям, которые были возложены на них богами. Тогда и помощь своих покровителей исправи обретут. А в разгар тьмы придет к нам воин, отдавший свой огненный пояс ради спасения близких. Я передам ему все свои знания, а после он и его родные помогут княжичу вернуть венец». «Достоин ли наследник князя власти?» – спросил один из молодых волхвов. «У него будут свои испытания, и если он их преодолеет, то станет правителем», – ответил старик. Милослав знал дальнейшее развитие ситуации и уже собрался возвращаться в каменный лабиринт, как увидел молодую женщину, показавшуюся ему знакомой.